В настоящее время, когда, как говорит учение, приблизилось время конечных счетов, и борьба между светом и тьмой достигла наибольшего напряжения, умножились и участились выпады против теософии. Даже многие из тех, которые были к ней безразличны, в настоящее время чувствуют необходимость поддержать старое мировоззрение именно ввиду того, что многие уже созрели для восприятия высших истин и начали обращаться к тому единственному источнику, который только и может указать выход из того безвыходного положения, в котором находится современный мир. Время от времени, помимо местных защитников старого религиозного мировоззрения, предостерегающих против увлечения новым ложным еретическим теософским учением, появляются странствующие ораторы, профессора и философы, которые, разъезжая по городам Европы и бывшей России, с авторитетом и апломбом мужей науки говорят о том, чего они не знают. Так как познания их в области теософии довольно поверхностны, ибо если бы они были более глубокими, то они были бы не врагами теософии, но адептами ее, они подрубают тот сук, на котором сидят, подрывают корни того дерева, плодами которого они напитались. Признавая за теософией некоторые достоинства, в общем, они трактуют это древо жизни и источник всякого знания как нечто такое, которое по своему значению не выше многочисленных сектантских учений Востока и Запада и значительно ниже научного и правоверно-религиозного западного мировоззрения. Предо мною небольшая брошюра о перевоплощении одного из врагов теософии и ярого защитника старых заблуждений. Читая ее, не знаешь, чему больше удивляться, неосведомленности ли автора вопросов теософии, или той слабой аргументации, которой доказывается ее несостоятельность. Не имея в виду полемизировать с авторами брошюры, ввиду полной бесполезности такой полемики, здесь можно указать лишь на ее слабую аргументацию. Цитата. «Сомнений в справедливости вечной участи человека у христианина просто не должно быть, раз известно, кто сотворил человека. Христианину совсем не надо придумывать разные сложные системы, чтобы вывести из тупика свой маленький разум, полный всяческой несостоятельности даже в сфере земной жизни. Куда ему, этому разуму, рацио, до строительства небесных планет? Для неба нужно особое зрение». Я уже ответил вам самым серьезным аргументом. Надо верить не только в Бога, но и Богу. И отложить всякое поистине свое «житейское» в кавычках попечение о небесной справедливости. Доверить свою справедливость Богу. Ведь так нетрудно поверить, что там она существует. Не надо тратить время на эти вещи. Изучение кармических законов – жалкая попытка рацио человеческого. Конец цитаты. В общем, не нужно стремиться что-то постигнуть, ибо это бесполезно, нужно верить. Разве это аргумент? Так аргументировали и аргументируют пастыри, которые не постигли тайн Царствия Божия, которые желают держать народ в темноте и в рабстве. Ибо если человек будет стремиться постигнуть тайны Царства Божия, то он может выйти из повиновения и подчинения, а «надо верить Богу» обозначает «и нам, пастырям-посредникам между людьми и Богом». Вот истинная подкладка такой аргументации. Но время слепой веры прошло. Человек современного развития не мирится со слепой верой. Он требует веры, основанной на знании. Лишь отсутствие высшего знания заставляет прибегать к подобной аргументации. Цитата. «Человек предопределен и свободы не имеет, но движется механически по скрытым в нем законам добра, непременно в добрую сторону, и таким образом все люди, независимо от воли их, непременно достигнут совершенства. Человек определен на добро». Конец цитаты. Откуда взят такой перл мудрости, автор не указывает, ибо в христианском учении об этом нигде не сказано. Сказано, «Царствие Божие достигается силою», то есть человек должен сделать усилие, чтобы достигнуть его, и усилия неоднократные, но беспрерывные усилия многих жизней. Если же человек не собственными усилиями достигает Царствия Божия, но движим механически и непременно в добрую сторону, и непременно достигает совершенства, хотя бы этого и не желал, то это обозначает, что христианский Бог своей силою тащит всякого грешника в рай, хотя бы тот этому сопротивлялся, что эволюции нет, что самому стремиться к совершенствованию не нужно, ибо хочешь или не хочешь, а в рай попадешь, что врагов света и темной силы нет, а если даже они и есть, то все равно рай и им обеспечен. Нетрудно догадаться, кому такое мировоззрение нужно и откуда оно исходит.